«Перейдем к делам не менее важным», — резко произнес он. «Какие новости из Астрограда?» «В Радусвете много верных людей, Нортон», — подала голос Елена. «Они готовы встать за тобой, лишь только ты появишься в Лазоре. А вот мастера...» «Что мастера?» — холодно переспросил Нортон-старший. «Опять Лазарев?» «Да, Константин Лазарев, часовых дел мастер. Он ведь не первый раз восстанавливает ремесленников против тебя, и многие прислушиваются к нему. Он говорит, что ты приведешь мир к концу». «Для ремесленника любое повышение налогов — конец света», — презрительно отозвался Нортон-старший. «Что знают они о поглощении, неучи? Я сам займусь Лазаревым, но для этого я должен вновь оказаться в Радосвете». «Наш человек сообщил, что все в порядке», — произнесла Елена. «Все прошло, как задумано. Астариус обязан будет провести повторное голосование. Бывший член Радосвета имеет право попытаться вновь войти в состав правления». «Хорошо», — довольно кивнул Нортон-старший. «День-два, и я буду заседать в Лазоре. Но кое-кого там уже не будет». Последние слова прозвучали зловеще. «Позвольте, господин...» Из толпы отделился человек. Он приблизился к Огневу и так же, как предыдущие ораторы, скинул с головы капюшон. Человек склонился в низком поклоне, и в свете пламенных чаш блеснула его лысина. «Приветствую, Мандигор», — обратился к нему Нортон-старший. «Я рад, что ты смог обмануть советников и посетить наше маленькое собрание. Что тревожит тебя?» «Мы наслышаны, господин», — начал Мандигор после еще одного низкого поклона, «что у вас нашлась дочь, потерянная 12 лет назад». «Да, это так», — сухо произнес Нортон-старший. Василиса, немного приунывшая от непонятных и поэтому казавшихся ей особо жуткими разговоров, вновь обратилась вслух. «И она должна пройти посвящение на часовую степень», — вкрадчиво продолжил лысый Мандигор. «И это правда». «Не значит ли это, господин, что если ваша дочь, та самая дочь, сможет плести эферы, не будет ли это означать, что она, по сути своей, является...» «Это означает совсем другое, Мандигор», — ровным голосом произнес Нортон-старший. «Великий господин», — вскинул руки Мандигор, — «ты мудр и справедлив. Но если у нее окажется высокая степень, дающая право на наследство...» «Моим наследником будет Норт, мой старший сын». Нортон-старший вдруг резко встал и шагнул к Мандигору. Тот даже попятился от неожиданности. «Я пойду на любые меры, чтобы не допустить того, о чем ты хотел спросить, Мандигор». Лысый человек молчал, встревоженный столь мощным натиском. Василиса продолжала недоумевать. На какой-то миг ей показалось, что она находится в театре и видит странное, нереальное, даже немного дурацкое представление.